не буду твоим. Последней капли вина, последней сигареты дым. А на улице дождь все твердит, что пора идти. Я тебя обниму, прошепчу, что люблю, и трону губы твои. Я тебя обниму, прошепчу, что люблю, и трону губы твои.